гибкой, как лоза, быстрой, словно взгляд. Что теперь скрывать это? Любил я ее, люблю и поныне. Только досталась она не мне, а брату моему Базарбаю. И день, когда это случилось, был первым воистину черным днем в моей жизни. Не будь этой несправедливости, был бы я счастлив. Так думал я в день свадьбы, хотя и сидел вместе со всеми юношами на отведенном для нас месте, даже песню исполнил в честь молодых. Так вот, отец смог бы и не предупреждать меня. Я и сам все сделал так, чтобы Фирюза меня не увидела, а дядюшка Ержан Максум болел и не поднимался с постели. Поэтому, когда навстречу мне вышла женщина, я смело пошел к ней. Оглянулся все же, прежде чем сказать ей первое слово. Но тетушка сама потащила меня под навес, где стояла корова. «Раз святой человек велел, значит, для святого дела», — заключила Махира Ханум. Она ушла в дом и вернулась с халатами, галошами. «Бери, носи на здоровье», — сказала она. «Нашему ублюдку все равно эта одежда ни к чему. Бродить по степи за овцами можно в любом рванье». Я знал, что Махира Ханум не любит Базарбая. Он был сыном младшей жены Ержан Максума, умершей от родов. Может, со зла, но люди говорили, будто это она и погубила мать Базарбая, завидуя ей. Махира Ханум и Базарбая, наверное, извела бы, когда он остался у нее на руках. Только дядюшка Ержан сказал ей, об этом тоже все знали, что день смерти сына будет последним днем жизни и Махиры Ханум. А ей было известно, как крепко держат слово оба Максума, отец мой и дядюшка. Потому-то Махира Ханум, хотя и ненавидела Базарбая, оберегла его пуще своего ока. В классе нашем он всегда был самым чистым и самым сытым. И все же, когда Махира Ханум, отдавая мне вещи Базарбая, назвала его ублюдком, меня покоробило. Раздумывать, впрочем, было некогда. Каждую минуту во дворе могла появиться Фирюза. Я поблагодарил и убежал. У нашего дома стояли две оседланные лошади. Накануне в базарный день отец выменял их у заезжего цыгана на двух коров и дюжину овец. Цыган угнал стадо, очень довольный сделкой. Отец тоже был доволен. Сейчас эти кони были оседланы и нетерпеливо топтались. «Взял?» — коротко спросил отец. Я подал ему халат и галоши. Он поспешно затолкал их в хурджун, подхватил на руки Ширин, посадил ее впереди себя, и мы поехали осторожной рысцой. Я потом уже понял, как хитро выбрал отец час нашего отъезда. Темень, дождь, который к утру смыл следы коней. И, конечно, ни один человек не мог нам попасться навстречу. Так мы подъехали к степной мечети, промокшие до нитки, но никем не замеченные. Мечеть была небольшая. Двор, огороженный глиняным забором, над которым чуть возвышался глиняный минарет. В пристройке жил старик с узкой, как лезвие сабли, бородой. Он принял нас хорошо, накормил, уложил в постель. Мы прожили в мечети неделю, а может и больше. Я не считал дней. Валялся на одеялах, писал стихи, целую тетрадь исписал. Как-то отец застал меня за этим занятием, и серые глаза его снова сузились. Но он тут же улыбнулся, что-то написал на листке старым карандашом, который хранился у него в кармане вместе с крохотным Кораном, и протянул мне бумажку. «Попробуй, сын мой, перевести вот эти стихи», — сказал отец. «Они написаны на фарси. Разберешь?» Я кивнул головой. Это была газель, из пяти двустейших.